Ты же знаешь, я его просто терпеть не могу». «Вечно у тебя одна еда на уме. Успокойся. Ванда, когда захочет, готовит просто изумительно. Да ты ведь и сам знаешь, какие у нее закуски. Она всегда найдет какой-нибудь новый рецепт. Да уж, чего стоит одно ее трясучее желе с сардинами. Я как увидел, думал, меня тут же вывернет наизнанку». «Черт!» — воскликнул он вдруг. «Смотри, как быстро темнеет». Хотя было еще совсем не поздно, ему пришлось включить фары. Пидж поглядела на часы. «Странно. Еще не должно темнеть». Она опустила стекло и высунула голову. Заметно похолодало. «Джейсон!» — воскликнула она. «Все небо заволокло тучами. Да какими огромными! А какой великолепный закат! Сейчас же остановись и посмотри». Джейсон остановился и вытянул ручной тормоз. «Пидж, ты что, с ума сошла? Нам же надо ехать как можно быстрее, чтобы добраться до хижины, пока буря не грянула». Тем не менее, они вышли, Пидж полюбоваться закатом, а Джейсон поглядеть на приближающуюся грозу. Пидж была права насчет заката. Солнце висело вдали между двумя горами, как раскаленный шар. Его лучи пронизывали грозные облака. Внезапно подул легкий ветерок. Деревья зашумели, роняя увядшие листья. В воздухе пахло влажной пылью, еловой хвоей и смолой. «Ну, давай поехали», — сказал Джейсон. «Надо добраться, пока совсем не стемнело. Volkswagen, возможно, и способен ехать на воде вместо бензина, но фары у него отвратительные». Они снова сели в машину и тронулись. Пидж вздохнула. «Что-то я устала. Мы едем уже целую вечность, а конца не видно, правда? Слава Богу еще, что мы останемся там на всю неделю, а не только на субботу и воскресенье. По крайней мере, немножко отдохнем перед обратной дорогой. Как жаль, что Ванде и Барту надо быть дома уже во вторник. Больше всего эта поездка пойдет на пользу Селии. Хоть уехала от этих вечных телефонных звонков. Дуг все звонит и звонит. Это была моя ошибка. Нельзя было позволять ей выйти замуж. Но ведь я думала, она любит этого человека. У меня уже в животе урчит. Осторожно, Джейсон. Господи, какой обрыв. Прости, милый. Я только на секунду испугалась. Ты думаешь, буря нам помешает ехать? В этой местности, правда, грозы быстро проходят». Джейсон не слушал ее болтовню. Он был всецело поглощен дорогой. Пидж знала, что он не слушает, но ей было все равно. Всегда, когда нервничала, она начинала тараторить без умолку. Ей и самой было непонятно, почему она так вдруг забеспокоилась. Просто нервы на пределе. Наверное, от огорчения, что не получилось уехать вчера. Конечно, было бы гораздо удобнее уехать всем вместе в одной большой машине. Кроме того, она целый день носилась, как угорелая, чтобы все успеть, да еще устала от этой дороги. И постоянная забота о Селии. Джейсону легко говорить. Однажды он заявил: «Селия ведет себя так, будто никогда не уходила из твоего дома, и, главное, как будто никогда не была замужем». Наконец, гнетущая жара, а потом такое похолодание. Тут у кого хочешь, нервы сдадут. Дорога, казалось, никогда не кончится. Пидж уже прекратила попытки разговорить Джейсона и теперь говорила сама с собой. За последним крутым поворотом они, наконец, увидели домик. Оба разом вздохнули. После долгой, утомительной, а порой и опасной поездки домик, выстроенный собственными руками, показался им наградой за все труды и мучения. Это было их убежище от всего мира. Солнце уже почти совсем скрылось за горной вершиной. Покой и умиротворение переполнили их. Домик стоял на небольшом холме. К нему вели две дороги, одна к переднему входу, на площадке, перед которым